Когда на следующее утро Аханит пришел к своему магу-консультанту, его встретил сидящий на пороге раб. Он предупредительно распахнул перед Лугалем дверь, но сам входить отказался, только в ужасе вращал глазами и разевал рот, как вытащенная на сушу рыба. Появление Аханида осталось незамеченным. В доме словно прошел смерч, мебель переломана. Кое-что сожжено дотла, в стенах множество трещин и выбоин. Целым остался один единственный табурет, да и тот выжил каким-то чудом. По разгромленной комнате из угла в угол расхаживала высокая черноволосая женщина. Одетая только в короткие шаровары, гневно потрясающая кулаками, цедящая сквозь зубы угрозы и проклятия. «Я буду медленно потрошить его по кусочкам!» — сдавленно хрипела женщина. «Клянусь Мардуком, я буду очень медленно потрошить его по кусочкам! Потрошить! Потрошить!» «Итак, ты все же дотронулся до этой твари!» — мрачно прокомментировал Аханит. Взбешенный до предела креол только теперь заметил, что у него гость. Маг оглушительно взревел и резко развернулся, отчего его внушительная грудь заходила ходуном. Аханит постарался отвести взгляд, но это не очень-то получилось. «Ты...» — одним гигантским прыжком подлетел к Лугалю креол. «Ты смрадная гниль, изблеванная по зузу! Почему ты не сказал, что будет, если до него дотронуться? Я же сказал, что это страшно даже представить. Я думал, что ты имеешь в виду смерть. Думал, что он убивает прикосновением. От этого меня бы защитила личная защита, поэтому я не боялся». «От этого что, не защитило?» «Ну, — смутился креол, — личная защита не защищает от настолько нестандартных нападений. Здесь нет угрозы ни жизни, ни здоровью. Вот и не защитило. Да в нашей гильдии заклинаний таких-то нет. Превращение в женщину. Ты что, расстроен? Поинтересовался Аханит. Расстроен? Нет, я вовсе не расстроен. Вот и хорошо. Я в бешенстве. У мага устало опустились плечи. Они стали заметно уже, чем раньше. Да и вообще все телесные пропорции изменились. Бедра расширились, талия сузилась, рост немного уменьшился. Черты лица стали мягче. Совершенно прежними остались разве что глаза. Аханит подумал, что так, вероятно, могла бы выглядеть сестра-близнец креола. «Ты можешь превратиться обратно?» — спросил Лугаль. «Мог бы, давно бы превратился», — огрызнулся маг, растирая виски. «Меня не учили, чрево Тиамат, смотри мне в глаза!» Лугаль торопливо вздернул голову. Для верности он стал смотреть даже не в глаза креолу, а на его макушку. Но взгляд все равно так и норовил опуститься ниже, к двум огромным полушариям. «Почему ты без туники?» – недовольно спросил Аханит. «Она стала слишком тесной. Я ее снял. Ты чем-то недоволен?» «Да нет. Просто у тебя грудь больше, чем у моей жены. А она сейчас кормит младенца». «Замолчи». «Интересно, а забеременеть ты можешь?» «Замолчи!» — повысил голос маг. «Иначе клянусь всеми именами Мардука, я убью тебя самым мучительным способом, какой только сумею придумать». Немного помолчав, креол вяло произнес. «Лучше скажи, как мне теперь вернуть свою мужественность? Существуют какие-нибудь способы?» «Не знаю». Никто из тех, кто стал жертвой твари, так и не сумел вылечиться. А что по этому поводу говорили маги? Ничего. Какие у нас тут маги? Не мрут за холустье. Единственным, кто чего-то стоил, был мастер Лигнит. Но и он не смог ничего сделать. А теперь у нас и его нет. Так, ты говорил, что потерял так двух стражников? Да. Энгнереда и Лакху, бедняги. Да уж, что с ними стало? Энгнеред отправился в Вавилон попросить помощи в вашей башне. Но он оттуда так и не вернулся, и никаких известий от него не было. А Лакху переехал в другой город. Не мог больше оставаться там, где его знают. Я слышал, недавно он вышел замуж. Креол тихо застонал, пряча лицо в ладонях. На мага нахлынул бесконечный непередаваемый ужас. Он представил рожу Шамшуддина, если тот узнает о произошедшем, и мысленно поклялся, что скорее умрет, чем допустит подобное. Никто не должен узнать, ни одна живая душа. «Ты хоть чем-нибудь можешь мне помочь?» — угрюмо спросил Креол. «Думаю, для начала нужно придумать тебе новое имя». «Зачем?» «Креол — мужское имя. Ты не можешь носить мужское имя, будучи женщиной. Как тебе, Билькис?» Вместо ответа маг бешено взревел и швырнул в Лугале табурет. Тот не пролетел и трех шагов, со стуком упав на пол. Аханит равнодушно посмотрел на него и сказал: «А раньше ты бы докинул». «А-а-а-а-а!» Не обращая внимания на беснующегося мага, Магессу, Аханит спросил: «Кстати, что у тебя на завтрак?» «Да какой еще завтрак?» — разозлился пуще прежнего Креол. «По-твоему, мне сейчас есть дело до еды?» «До еды всегда есть дело. Но если ты сегодня не настроен завтракать, я, пожалуй, пойду». «Ты собираешься просто взять и уйти?» «А чего ты от меня хочешь? Никаких поручений у меня для тебя сейчас нет. Помочь с твоей проблемой я тоже не могу. Это магия. Здесь должен разбираться ты, не я. Так что извини, Билькис, но я пойду. Не называй меня так. Если тебе не нравится это имя, выбери любое другое. У меня уже есть имя, Креол. Оно мужское. Выбери себе новое, женское. Ты играешь с огнем, Лугаль. Предупредил Креол. Ты ходишь по краю пропасти. Я слышал, у тебя вчера родился сын? Верно. Так вот, если ты не хочешь, чтобы он стал сиротой, сгинь немедленно. Что-то в голосе Креола подсказало Аханиду, что на сей раз лучше подчиниться. Сейчас магу явно плевать и на имперские законы, и на волю верховного мага. Пришли за мной, раба, если тебе что-то понадобится, сказал Аханит, закрывая за собой дверь. Оставшись один, Креол уселся на корточки, зажав голову между колен. Сразу после злосчастного превращения он, к своему страшному стыду, упал в обморок и пролежал так несколько часов. Очнувшись и убедившись, что этот кошмар произошел на самом деле, маг еще часа полтора бушевал, бросался на стены, крушил мебель и швырял, куда попало заклинание. Собственно, Аханит остался жив исключительно потому, что Креол истратил всю ману до капли. Иначе он кинул бы в Лугале отнюдь не табуретом. Но теперь, выплеснув ярость, маг немного успокоился. Ему пришло в голову, что он зря отверг предложение позавтракать. Да и вообще тело напоминает о своих потребностях. Например, неплохо бы сходить в отхожее место. С первой проблемой в женском теле Креол столкнулся, когда ему стало трудно дышать. Туника на новой груди разве только не лопалась. Но эта беда решилась достаточно просто – снятием туники. Какое-то время Креол вообще расхаживал голышом, но потом почувствовал определенную неловкость и надел шаровары. Он никогда не любил эту варварскую одежду, но ничего более подходящего под рукой не оказалось. А в отхожем месте Креол столкнулся со второй трудностью. Он никак не мог справиться с малой нуждой. Вставал и так, и эдак, задирал ногу, даже попробовал левитировать. Ничего не получилось. В конце концов Креол смирился и уселся над вазой Царцару на корточки. «Неудобно», — пробурчал маг, подпирая щеку ладонью. «Чрево Тиамат, да чего же это неудобно? Как они вообще живут с этим?» Покончив с мочеиспусканием, Креол воздел очи горе и громко провозгласил: «Мардук, благодарю тебя, что сотворил меня мужчиной. Обещаю завтра же принести в храме богатую жертву во славу тебя, о двуглавый топор!» Оглянувшись через плечо, Креол понизил голос и добавил: «А если еще и вернешься на место, обещаю выстроить тебе новое святилище». Дав это обещание, маг выжидающе замолчал. Потом с надеждой пощупал себя между ног. Ничего хорошего там не появилось. «Что? Нет?» — разочарованно посмотрел вверх Креол. «Ну, как хочешь. Ходи без святилища». Вернувшись в главную комнату, маг осмотрел учиненный часом ранее хаос и цокнул языком. «Верно говорят, кто собой не владеет, тот сам с собой враждует. Что хорошего в том, что он выместил злобу на ни в чем не повинной утвари? Горшки и тарелки перебиты, мебель переломана, стены изуродованы. Креол был на волоске от того, чтобы разрушить весь дом. Немой раб Кимер сидел возле соседской стены, когда на улицу вышла черноволосая женщина с обнаженной грудью. Стараясь не глядеть по сторонам, она холодно приказала: «Приготовь завтрак, потом прибери в доме». Ожидая завтрака, Креол ожесточенно листал книги. Он заложил закладками все известные ему способы снять проклятие, а их оказалось на удивление много. Раньше Креол не особенно интересовался этим направлением искусства, не видя в нем большого проку. Но теперь он изменил свое мнение. В течение получаса Креол испробовал 4 наиболее простых метода. К счастью, на магических способностях изменение пола не сказалось. К сожалению, проклятие оказалось неподатливым. Простые методы ничем не помогли. Поэтому после завтрака Креол закутался в плащ и отправился в храм Мардука. По дороге он скрежетал с зубами, его раздражали взгляды прохожих. В его сторону постоянно оборачивались. Какой-то наемник коснулся его плеча и хотел что-то сказать. Но прежде чем он успел раскрыть рот, Креол отшвырнул его заклятием броска. Войдя в храм, маг грубо рявкнул на заговорившего с ним жреца. Тот нахмурился, покачал головой, но все же оставил невежливую женщину в покое. Оставшись наедине с идолом Мардука, Креол вздохнул, возил руки и заговорил со своим богом. Он читал искупительную молитву наизусть, перечисляя свои прегрешения, умоляя простить его и снять проклятие. «Любое проклятие, схватившее человека, сына своего бога, распутает Мардук, экзорцист богов, проклятие отца и матери, предков человека, проклятие отца отца, проклятие матери матери, проклятие брата и сестры, проклятие 7 поколений отцовского дома, предков человека, проклятие больших и малых, проклятие родства и свойств, проклятие новорожденных и младенцев, проклятие друзей и товарищей, проклятие приятелей и сподвижников, проклятие правдивое и лживое, проклятие тяжелое и легкое». Креол перечислял очень-очень долго. Не прерывая целительной молитвы, он принес в жертву несколько ячменных лепешек и кувшин пива, воскурил благовонные масла, высыпал перед каменным кумиром горсть золотых сиклей. За этим молча наблюдал жрец. Наблюдал и гадал, что за беда случилась с этой женщиной, какое проклятие ее настигло. Но сам не вмешивался, женщина все делала правильно, советы жреца ей не требовались. Всем известно, что полностью безгрешный человек неуязвим перед демонами и злыми чарами. Его не способно настичь никакое проклятие, никакая темная сила. Но также известно, что полностью безгрешных людей не существует. Даже младенец не выходит из материнского лона безгрешным, ибо у него есть предки, а они, несомненно, совершали какие-то проступки. Совершая проступок, человек влияет не только на свою судьбу, но и на судьбу своих родичей. И никто не знает, что из деяний однажды вернется в виде болезни или злого проклятия. Тем временем креол, вновь воздев руки, завершал искупительный ритуал. Любое проклятие, вину отца и матери, вину отца и матери-матери, вину брата и сестры, вину друга и товарища, вину родства и свойства, вину новорожденного и младенца, вину мертвого и живого, вину разоренных мужчин и женщин, вину ведомую и неведомую, распутает экзорцист богов Мардук. Закончив и постояв немного неподвижно, маг пощупал свою грудь. Она по-прежнему оставалась большой, упругой и, несомненно, женской. Не помня себя от злости и разочарования, креол смачно плюнул на пол и вышел из храма. Вслед ему полетел гневный окрик жреца. До самого полудня креол ходил взад-вперед по своим покоям, ища способ вернуть мужественность. Он испробовал еще несколько методов, но и они ничем не помогли. Очень уж необычное проклятие ему выпало. Шумерским мудрецам известно великое множество проклятий мамит, но среди них нет ничего похожего. Разные виды болезней, несчастий, страданий, потерь, злых чар – все они понятны. Они причиняют такой-то и такой-то вред, лишают того-то и того-то, так-то и так-то портят жизнь. Но они очень редко бывают настолько странными. Из аптеки вернулся раб. Принес ингредиенты, которых не хватало креолу. Ужасно торопясь, маг приготовил рассеивающий эликсир, способный избавить от множества видов порчи. Он истратил на него изрядное количество своих запасов. Но сейчас креол готов был расплавить собственный жезл, если бы это чем-то помогло. Рассеивающий эликсир тоже не сработал. Исчерпав все имеющиеся средства, креол был вынужден признать, самому ему здесь не справиться, надо просить помощи. Вопрос только в том, у кого? Магическое зеркало, лежащее на столе, как бы невзначай напоминало, что можно обратиться к родной гильдии. Великие магистры и архимаги наверняка смогут решить проблему. Им подвластно такое, о чем сам креол пока что может только мечтать. Но обращаться к гильдии с такой проблемой креолу совершенно не хотелось. Это же позор на всю жизнь. До конца дней о креоле будут ходить грязные слухи. Он будет ловить за спиной шепотки и замечать на лицах с трудом сдерживаемые ухмылки. Страшно даже представить подобное. Аханит был прав, вздохнул креол. Раз гильдия отпадает, остается только один вариант – демонология. Вызов демона всегда рискован, по пустякам этим заниматься не следует. Но здесь-то явно не пустяк. Хочешь, не хочешь, придется звать на помощь какую-нибудь тварь из-за кромки. Но какую именно? Креолу известно великое множество демонов из самых разных миров. Надо как следует подумать, прежде чем приступать к ритуалу. Конечно, нет никакого смысла вызовить демона низшего класса. Слуги, солдаты, ремесленники. Большая часть демонов не представляет собой ничего выдающегося. Они бессмертны, они намного сильнее и опаснее людей. Они обладают особыми способностями и свойствами. Но это ничто по сравнению с могуществом демонов высшего класса. Правда, вызывать кого-то по-настоящему крупного не всегда рискнет и архимаг. А для подмастерья это верное самоубийство. В лучшем случае чудовище не явится совсем, в худшем прихлопнет мага, едва появившись. Нужно найти золотую середину, демона полезного, но вместе с тем не слишком опасного. После долгих размышлений креол остановился на человеке-скорпионе. Человек-скорпион – весьма выгодный демон. Он относительно легко призывается, не требует платы за свои услуги. и не пытается сожрать мага. Его возможности не слишком велики. Он всего лишь отвечает на вопросы, к тому же предельно кратко. Более-менее заковыристый вопрос ему тоже не задашь. Оцепенеет и будет молча таращиться. Но если нужно узнать что-то простое и ясное, человек-скорпион – отличный выбор. Когда Креол чертил ритуальный круг, его пальцы чуть заметно подрагивали. Все-таки первый самостоятельный вызов демона. Раньше он уже делал это, но всегда под присмотром учителя Халая. Старый урод вонял тухлятиной и постоянно бранился, но дело свое знал превосходно. В случае чего он всегда мог поправить ошибку своего ученика. А теперь учителя нет. Креол будет наедине с демоном, и если что пойдет не так, рассчитывать придется только на себя. Поневоле сосет под ложечкой. Волнуясь и переживая, Креол резко выдохнул и провозгласил: «Явись, человек-скорпион!» Воздух сгустился, и в ритуальном круге объявилось огромное чудовище. До пояса человек, ниже скорпион. Он окинул Креола равнодушным взглядом, не произнося ни слова. «Ты знаешь, кто я?» Торопливо, срывающимся голосом выкрикнул маг. «Да!» — гортанно воскликнул человек-скорпион. «Ты маг Креол. Тогда отвечай. Ты знаешь, кто превратил меня в женщину?» «Да!» «И кто?» «Ягрузчик». «Кто это такой?» «Демон из Квецоль-Иина». «Как мне снять чары?» «Многими способами. Назови самый простой». «Поймай ягрузчика и заставь его снять чары». «Как мне его поймать?» «Многими способами». «Назови самый простой». «Замани ягрузчика в западню и используй поглотитель». «Как мне заманить его в западню?» «Многими способами». «Назови самый простой». «Сделай так, чтобы ягрузчик подумал, что заклятие спало. Тогда он явится». «Как мне заставить его так подумать?» Человек-скорпион замер, не произнося ни слова. На доселе безразличном лице проявилась тревога. «Как мне заставить его так подумать?» Срываясь на крик, повторил Креол. «Времени нет. Самка уже идет. Отпусти». «Хорошо, уходи», — поспешно разрешил маг. Человек-скорпион растворился, оставив Креола обливаться холодным потом. Он был на волосок от гибели. Этого демона ни в коем случае нельзя задерживать дольше, чем на пару минут. Его постоянно преследует самка. И если она настигнет своего самца, то сожрет и его, и всех, кто окажется поблизости. В отличие от самого человека-скорпиона, его самка – тварь гораздо более опасная. С ней не решаются связываться даже архимаги. Тем не менее, Креол получил достаточно информации. Теперь он знает, с кем имеет дело. Квецоль-Иин. Среди соседних темных миров этот самый малоизученный. Шумерская гильдия почти ничего не знает о его обитателях. Неудивительно, что даже магистр Галивия не смогла распознать одного из них по описанию. Теперь поглотитель. Человек-скорпион не уточнил, какой именно поглотитель нужен для ягрузчика. Но судя по его размерам и способностям, вполне хватит чего-то простенького. А поскольку выглядит он вполне материальным, лучше всего использовать какой-нибудь сосуд или иное вместилище. Порывшись в кладовой, Креол нашел стеклянную бутыль. Он некоторое время смотрел на нее, пытаясь вспомнить, откуда это здесь взялось. Стекло – штука дорогая, такие бутыли на улицах не валяются. Впрочем, в качестве поглотителя она подойдет идеально. Креол поставил бутыль перед собой, раскрыл книгу на нужной странице и принялся начитывать заклинание. Одновременно он ломал голову над тем, как обмануть ягрузчика. Как заставить его подумать, будто Креол расколдовался. Никаких полезных мыслей так и не пришло. Креол завершил поглотитель, бережно положил его в поясную сумму и вновь глубоко задумался. Капкан готов, но что использовать в качестве приманки? Креол до такой степени озаботился этим вопросом, что даже спросил совета у раба, но тот лишь развел руками и замычал на свой обычный манер. После того, как креол превратился в женщину, безязыкий кимер начал смотреть на него как-то дико. Кажется, он сомневался, в самом ли деле это его хозяин. «Приманка, приманка», — бормотал креол, расхаживая по комнате. Сам того не замечая, он тискал свою грудь. «Приманка, приманка». Снова порывшись в кладовой, креол нашел сырую рыбу и баранью лопатку. Котенок оживленно мяукнул и принялся карабкаться хозяину на ногу. Креол взвыл от боли и отшвырнул котенка прочь. Тот обиженно зашипел и отвернулся. Переводя взгляд с мяса на рыбу, маг подумал, что вряд ли на это удастся поймать демона. Тут нужно что-нибудь посолиднее. Целый баран, например. Или маленький кусок, но не бараньего мяса, а человеческого. Многие демоны лакомы до человечины. «Ну и где мне раздобыть человечьего мяса?» — произнес вслух креол.